Светская евангелизация. Назначив встречу своему приятелю Патрику, который одолжил мне лестницу и должен был подвести ее на грузовичке, я приехал чуть раньше и смог полюбоваться на некое святилище, устроенное на пересечении большой и малой дорог. Рядом с земляной площадкой, где машинам можно развернуться, проходит полусельская, полулесная дорога, углубляясь в тень деревьев, словно приглашая прогуляться по картинам Гюстава Кюрбе. У начала дороги течет ручеек, сбегая по корням огромного ясеня, растущего прямо из воды. Когда воцаряется тишина, то есть когда нет проезжающих машин, слышится тихое, однообразное журчание крошечного водопада. Ближе к большой дороге, напротив лестницы, спускающейся от соседней с нами деревни, сооружено настоящее святилище. Это грот из красного камня, огороженный решеткой, в глубине которого статуя Святой Девы довольно грубой работы, ярко-синие, обращенные к небу глаза. Перед нею на выступе три вазы. В одной пластмассовые цветы, во второй немного увядший полевой букет, а в третьей, в общем-то, это просто глиняный горшок, украшенный пышной геранью. Верх грота с поразительным изяществом и вкусом обрамлен каменной гирляндой. Этот ансамбль покоится под сенью больших деревьев, придающих месту очарования, и являет собой типичную картину все еще столь живописного облика французской деревни. Тем не менее, как и следует ожидать, захватническое наступление современного мира и здесь не дает забыть о себе. Начать с того, что большую дорогу недавно расширили, чтобы машины могли ездить еще быстрее, и заметить это место стало еще труднее. Даже если случайному прохожему вздумается сюда забрести, очарование будет скоро разрушено оглушающим ревом какого-нибудь мотора и, образно выражаясь, оскверняющим присутствием, и, как я, не будучи убежденным фанатиком, полагаю, не вполне невинным из-за подспудной борьбы и бессознательных интриг противоборствующих групп нашего общества, оскверняющим, стало быть, присутствием столика для пикника, установленной модели, которые поставляет департамент по туризму и которые стоят у обочин дорог по всей Франции. Столика, который одновременно играет поверхностную роль педагогической пропаганды в пользу действующей системы, а также преследует более глубинную, я бы даже сказал более порочную цель, ставить клеймо на то, что в таких очаровательных уголках могло бы хоть немного настроить на лирический лад, приобщая к сокровенному или религиозному. Прежде всего речь о том, чтобы, лишая своеобразия, ослабить, а по возможности и искоренить всякую духовную наполненность, иногда еще очень стойкую в таких местах. И вот, глядя на это святилище, которое сегодня еще часто встречается у обочин сельских дорог, и, как можно убедиться, большинство из них, как и то, что было сейчас передо мной, неустанно украдкой украшаются цветами, наивными душами, еще чудом сохранившимися в отдаленных уголках, я думал о том, какой это яркий пример не столько даже народной любви к христианству, а скорее глубокой и неискоренимой мощи язычества. Потому что эти статуи Святой Девы, разных святых, лесные и деревенские часовенки, все эти холмики и распятия ускрещения больших и малых дорог установлены здесь по стратегическому плану, как говорят, тут проходит что-то вроде силовых линий земли, которые якобы некоторые люди способны различить на топографической карте страны. Да, похоже, все эти местные святые расставлены очень искусно, в зависимости от различных сил, которые приписывают их изображениям. Они духи этих мест, и, по сути, наполовину христианские, по долгу и повиновению, а наполовину языческие, по глубокой, истинной, многовековой и атеистической вере. Не зря же знахари и целители, всегда, как известно, так или иначе склонные к мистике и столь популярные в деревнях, прописывают своим пациентам благодарственные записки и молитвы этим маленьким местным божествам. Вероятно, именно по той же причине, как я уже говорил выше, приверженцы всепобеждающего прогресса, хотя и высмеивают между собой подобные обычаи и верования, не могут не стремиться. Человеческие создания, даже самые прагматичные, связаны друг с другом таинственными антеннами психики, уменьшить и по возможности противостоять из последних сил, что подтверждает, что они принимают это всерьез, магическим излучением, по-прежнему сильным в таких очаровательных уголках. Само по себе слово «очарование» уже по смыслу является настолько неуловимой субстанцией, что рациональный ум не способен ее постичь. Однако, подобно тому, что, как известно, христианский мир почти всегда строил свои церкви на месте бывших языческих храмов, практика, имеющая, на мой взгляд, двойственное значение. Впитать возможную магическую энергию, одновременно символически уничтожая ее. Так и сегодня новый всеобъемлющий светский характер жизни, по своей глубинной сути та же верность христианству, только в ультраинтеллектуальной версии чистейшего и неприкрытого протестантизма. Итак, я говорю, всеобъемлющий светский характер, а именно воинствующая технократия, не может не проповедовать на свой лад, с горячим рвением, методично устанавливая инструменты своей теневой власти в последних уголках, где еще сохранились пережитки прошлого. Она бы не поступала так, если бы интуитивно не чувствовала странную, необъяснимую силу, которая ей явно внушает страх, этих верований, глубоко укоренившихся в душах простых людей. Впрочем, возможно, как раз самые примитивные из представителей технократии охотнее всего останавливаются всей семьей, чтобы освежить свои мелкие души, поблекшие, иссушенные и зачерствевшие от пропаганды разумного, в лучах лесного и сельского очарования, волшебным образом исходящего от таких освещенных мест. Не боясь, утвержденные столики для пикника стоят на страже, распустить себя или поддаться поэтическому настроению, чего всегда следует опасаться, мало ли что, если отважился перейти черту.